Именно то, что он такой большой, поначалу и привлекло ее. Она была очарована человеком, который весит 115 килограммов и при этом совершенно не выглядит толстым. Когда они начали жить вместе, она старалась сделать его стройнее. «Ради твоего же здоровья», — говорила она, — и сдалась через 3 недели. Ингвар не злился из-за того, что ему приходилось меньше есть. Нет, он приходил в отчаяние. Когда однажды вечером он вытер что-то, что могло быть и слезой, с тарелки с нежирной жареной треской, одинокой картофелиной и 2 приготовленными на пару ломтиками моркови, а потом ушел в ванну и оставался там до конца ужина, она прекратила усилия. Он ел все с маслом, почти все с соусом, и считал, что обычный ужин всегда должен заканчиваться десертом. «Еще, конечно, рано говорить», — сказала Ингер Йоханне, растирая мышцы между лопатками и позвоночником. «Но ты бы постерегся принимать как данность то, что речь идет об одном и том же убийце?» «Да мы не принимаем», — простонал он. «Еще? Чуть выше». «Если совсем честно, то одной этой мысли достаточно, чтобы испугать меня до смерти. Я имею в виду... Ох, вот тут, да». «Ты имеешь в виду, что если речь действительно идет об одном и том же убийце, вы должны ожидать новых убийств, следующих жертв?» — спросила Ингер Йоханне. Его спина напряглась под ее руками. Ингвар распрямился, мягко отодвинул Ингер Йоханне в сторону и опустил рубашку. Из гостиной, будто легкие всхлипы, доносилось дыхание Рагнхильд. Кот под окнами, очевидно, искал себе невесту у стены дома. Его нытье прорезало вечернюю тишину. И Ингер Йоханне показалось, что она слышит запах кошачьей мочи даже здесь, на 2-м этаже. «Я ненавижу этих полудиких животных», — сказала она и села. «Ты можешь мне помочь?» — спросил Ингвар проникновенно, но весьма настойчиво. «Ты улавливаешь какие-нибудь общие черты? У меня слишком мало данных, ты же понимаешь. Мне нужно увидеть... Мне нужно...» Она разочарованно рассмеялась и развела руками. «Конечно, я не смогу вам помочь. У меня на руках новорожденный ребенок. Я в декретном отпуске. Понятно, что мы можем обсуждать все случившееся. В этой стране нет никого, кто разбирался бы в психологии преступника так хорошо, как ты. Здесь нет настоящих профайлеров, и мы... Я никакой не профайлер», — вспыльчиво возразила она. «Сколько раз я могу это повторять? Я смертельно устала». «Ладно», — прервал он и примирительно поднял ладонь. «Но ты все-таки чертовски много знаешь о профилировании для человека, который не является профайлером. И я не знаю никого, кроме тебя, кто учился бы в ФБР у одного из самых умных, Ингвар». Вечером, накануне их свадьбы, он торжественно и клятвенно, положа руку на сердце, пообещал никогда не спрашивать Ингер Йоханне о ее прошлом в ФБР. Они ужасно, бешено ссорились. Она говорила слова, в умении употреблять которые он никогда раньше ее не заподозрил бы. Он пришел в откровенную ярость от того, что никогда не узнает о важной части ее жизни. Но она не хотела ею делиться. Никогда и ни с кем. Дело было в том, что юная студентка психологии в Бостоне получила шанс участвовать в одном из профайлерских курсов Федерального бюро расследований. Лектором был Уоррен Сиффорд, ставший легендой еще тогда, когда ему было 50, обязанный этим как своим способностям, так и неудержимой склонности завоевывать сердца многообещающих студенток. Они называли его «The Chief» — «Вождь», и Ингер Йоханне доверилась этому вождю,